Глава 11. Аомаме. Тело как храм души. На всем белом свете найдется крайне мало людей, способных так же мастерски, как Аомаме, бить человека ногами по яйцам. Варианты ударов она тщательно отрабатывает каждый день, как в тренировочном режиме, так и на практике. Самое главное в ударе ногой по яйцам — способность отбросить всякие сомнения. Противник должен быть поражен в самое святая святых, яростно и беспощадно. Примерно как Гитлер вторгся в Бельгию и Голландию, нарушив пакт о нейтралитете, и, ослабив границы, раздавил всю Францию. Никаких колебаний. Бац, и ты победитель. Приходится признать, почти никаких других способов завалить мужика, который сильнее тебя, не существует, повторяла Аомаме точно мантру. Именно этой частью тела животное по имени мужчина гордится, не сказать размахивает, больше всех остальных. И, как правило, защищает ее меньше всего. Эту простую истину и нужно поставить себе на службу. Какую боль чувствует мужчина от удара по яйцам, Аомаме, будучи женщиной, понятно, не знала. И даже представить себе не могла. Но, судя по тому, как перекашивалось лицо противника, эта боль была зверской. Каким бы сильным или крутым мужик ни был, на ее памяти еще никто с этой болью не совладал. Не говоря уже о том, что к самой боли явно примешивалась досада от уязвленного мужского самолюбия. «Пожалуй, это похоже на временный конец света», — сказал ей, хорошенько подумав, один мужчина в ответ на расспросы. Аомаме невольно задумалась над этим сравнением. «Конец света?» «Иначе говоря», — уточнила она, — «конец света — это все равно, что тебя изо всей силы пнули по яйцам?» «Ну, конца света мне испытывать не приходилось, не знаю, но, наверное, что-то вроде того». Мужчина задумчиво уставился взглядом в пространство. «Чувствуешь лишь полное бессилие, мрачное, бесконечное и безысходное». После этого разговора, ближе к полуночи, Аомаме посмотрела по телевизору фильм «На последнем берегу», американскую картину 1959 года. Между Штатами и Советами разразилась полномасштабная война. Мириады ядерных ракет, точно стаи летучих рыб, проносились над океаном в разные стороны, грозя разнести на куски планету и уничтожить все человечество. Благодаря капризам ветров, облако смертоносного пепла еще не добралось до Австралии. Но и это был вопрос времени. Человечество уже подписало себе приговор. И разные люди, каждый по-своему, доживали последние дни своих жизней. Такой вот сюжет. Совершенно черное и безысходное кино, хотя каждый его персонаж и ожидал конца света как избавления, отметила Аомаме. Досмотрев такое кино в одиночку после полуночи, Аомаме как будто немного отчетливее поняла, что такое боль от удара ногой по яйцам. Окончив институт физкультуры, Аомаме 4 года прослужила в компании по производству спортивных напитков и биодобавок. А параллельно играла за ту же фирму четвертым аутфилдером в женской команде по софтболу. Команда была очень сильной и даже несколько раз попадала в восьмерку чемпионов страны. Однако через неделю после гибели Тамаки Аомаме подала заявление об уходе. На этом ее спортивная карьера закончилась. Больше такой спорт, как софтбол, ее не привлекал. Аомаме хотелось начать жизнь сначала. И по совету старшей подруги-однокашницы она устроилась на работу инструктором в спортивный клуб на Хироо. В этом клубе она стала вести занятия по фитнесу и боевым искусствам. Заведение было дорогим и элитным, в нем занималось много знаменитостей. Вскоре Аомаме удалось организовать спецкурсы по женской самообороне. Что-что, а это она умела как следует. Соорудив тряпичный чучело здоровенного мужика, Аомаме пришила ему между ног черную перчатку и принялась активно тренировать на нем своих подопечных. А для реалистичности даже привесила под перчаткой пару мячиков для гольфа. Удар за ударом. Точно, быстро, безжалостно. Большинству женщин такие тренировки пришлись по душе, и многие действительно добивались неплохих результатов. Хотя некоторые члены клуба, в основном, конечно, мужчины, глядя на эти тренировки, брезгливо морщились. Довольно скоро в администрацию клуба начали поступать нарекания. Дескать, не слишком ли инструкторы перебарщивают? В результате Аомаме вызвал менеджер и потребовал исключить пинки по яйцам из курса самообороны. «Но ведь без этого женская самооборона невозможна», — возразила она менеджеру. «В большинстве случаев мужчины превосходят женщин и по силе, и по весу. Быстрая и точная атака в пах — единственное, чем женщина способна себя защитить. Об этом говорил даже Мао Цзэдун. Находи самую слабую точку в обороне противника, тщательно целься и бей, что есть силы. Без этого умения любая партизанская война обречена на провал». «Как тебе известно», — ответил ей озадаченный менеджер, «наш спортклуб самый уважаемый в городе. Многих клиентов знает в лицо вся страна. Наш сервис должен быть безупречным с любой точки зрения. Потеря имиджа недопустима. Что бы там ни было, если в клубе собираются девушки и с дикими воплями пинают чучело между ног, это вредит репутации. Уже несколько раз желающие заглядывали к нам, а после твоих занятий уходили, так и не записавшись в клуб.